мы еще скажем в других главах. Эти люди находились как бы в его тени. Но был еще один человек, призрак которого часто посещал Сталина. Это, конечно, Троцкий. Призрак Троцкого. После высылки Троцкого Сталин ненавидел его гораздо больше, чем тогда, когда он был рядом. Генсек проклинал ту минуту, когда согласился с предложением о его выдворении. Он не хотел себя признаваться в том, что все еще боялся Троцкого, этого нынешнего политического призрака. И от ощущения бессилия, что он никак не может решить проблему Лейбы Давыдовича, как он раньше мысленно обращался к Троцкому, злоба закипала в нем еще больше. Однажды Сталин не удержался и почти публично сказал об этом. В беседе с Людвигом, о которой мы уже не раз упоминали, Сталин, говоря об авторитетах, вдруг заявил: «Троцкий тоже пользовался большим авторитетом. И что же? Как только он отошел от рабочих, его забыли». «Совсем забыли?» — переспросил Людвиг. «Вспоминают иногда со злобой. Все со злобой. Что касается наших рабочих, то они вспоминают о Троцком со злобой, с раздражением, с ненавистью». Сталин был неискренен. Возможно, и рабочие поминали Троцкого недобрым словом, но прежде всего так вспоминал о нем он сам, генсек, со злобой, с раздражением, с ненавистью. Сталин не мог забыть одного из выдающихся вождей, думается, в силу ряда обстоятельств. Когда он слушал Молотова, Кагановича, Хрущева и даже Жданова, ему нередко приходила мысль, насколько же Троцкий по уму был выше всех этих функционеров. На целый порядок он мысленно перебирал других своих соратников и в растерянности убеждался ни по мышлению, ни по организаторской хватке, ни по ораторскому таланту, красноречию публициста, они не могли с ним сравниться. Как он мог выпустить такого врага? Однажды он признался в своем кругу, что это была, пожалуй, одна из самых крупных ошибок в его жизни. Другое обстоятельство, постоянно подогревавшее его ненависть к Троцкому, в этом он не мог признаться даже самому себе, заключалось в том, что в своей практике Сталин часто следовал рецептам изгнанного врага. Генсек помнил, что когда шла борьба вокруг НЭПа, Троцкий однажды заявил на Политбюро: «Рабочий класс может приблизиться к социализму лишь через великие жертвы, напрягая все свои силы, отдавая свою кровь и нервы». Эту же мысль он провел затем в октябре 1922 года на Комсомольском съезде. Поверженный соперник не уставал тогда повторять, что без рабочих армий, милитаризации труда, полного самоограничения революция рискует никогда не вырваться из царства необходимости в царство свободы. Почти весь 15-й том сочинений Троцкого посвящен идее милитаризации труда. Выступая на заседании фракции Всероссийского Центрального Совета профсоюзов, Троцкий призывал производственные районы превращать в милиционные дивизии, военные округа слить с производственными единицами, на особо важные объекты посылать ударные батальоны, чтобы они повысили производительность личным примером и репрессиями. Необходимы принудительные меры. Необходимо установить военное положение в ударных областях. Нужно применить трудовую повинность с военными методами. В этих выкладках классическая азбука казарменного коммунизма, певцом которого, как мы помним, в начале 20-х годов был Троцкий. Полностью от этих идей он и позже не отказался.